Ты их видишь, сержант? Никак нет, сэр. Растворились в лесу, как тени, ни следа. Потери? Потерь нет, сэр. По крайней мере в этой схватке. Только один их боец. Солдаты подошли посмотреть на подстреленного противника, и заговорил сержант. Что-то они не похожи на пиратов. А ты много пиратов в своей жизни видел, сержант? Нет, сэр. Но это, скорее, какие-то регулярные части. Даже какие-то знаки различия. Циферка 1 в лавровом венке. Первый легион, мысленно ответил Рон. Вот только кого они подстрелили, разве что броня хлипковата. Это точно, согласился лейтенант, совсем никакая, и дизайн необычный. Сэр, они не могли уйти далеко, может, все же авиацию вызовем, или хотя бы пускай вертолеты поищут. Авиацию действительно вряд ли выпустит ради поимки десятка аборигенов, а вертолеты и так все заняты. Сержант, думаешь, у нас одних такие проблемы? Отлично. Подумал финист. Значит, остальные подразделения также включились в работу и отвлекают внимание на себя. Ладно, сержант, пойдем искать наших. Вот это предложение лейтенанта Рону очень не понравилось, и он приказал своим легионерам ускорить движение. Легионеры и без того передвигались достаточно быстро, насколько это возможно в непроходимых лесах. Единственное, что позволяло идти относительно спора, это звериные тропы. Обвыкнувшись с доспехами и начав чувствовать в них себя вполне вольготно, легионеры действительно побежали быстрее, издавая резкие звуки работающих ножных сервоусилителей. Пока десантники добирались до места предыдущего боя, где они понесли потери, легионеры успели спуститься с горы и начать движение в сторону пика Цербера. «Где они?» – удивился лейтенант, когда десантники вернулись на поля боя, но никого из своих не обнаружили. «Может, с собой утащили?» – предположил сержант. «Вот и та группа, которую мы преследовали, явно меньше была. Зачем они им? Да кто их знает? Может, наши еще живы были, вот и взяли в качестве пленных. А мертвых? Не знаю, сэр. Ищите». «Есть, сэр». Рона удивило, что солдаты общаются именно посредством радио, хотя наверняка лейтенант с сержантом шли рядом не далее, чем на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Но потом до Рона дошло, что броня глухая, и чтобы общаться нормально, нужно поднять забрало шлема из пуленепробиваемого стекла, а значит, подставиться под снайперский огонь. Так что им приходилось пользоваться всеми мерами предосторожности. Солдаты искали своих товарищей минут пять, потом сержант закричал. «Сэр, сэр, лейтенант Бимас, ну наконец-то!» – возрадовался финист. «Хоть узнал, как моего начальника зовут». «Что, сержант, нашли? Проклятие!» Прохрипел лейтенант. «Они раздели их», оправдывая самые неприятные подозрения лейтенанта о том, что противник не просто захватил доспехи, а воспользовался ими по назначению. На связь вышел солдат и доложил об обнаружении нескольких комплектов брони пиратов. «Это уже серьезно, сэр, эти аборигены что-то задумали». Они переоделись. И правда, что происходило дальше, Рон уже не слышал. Лейтенант наверняка переключился со взводного канала на вызов уже своего командования и сделал доклад в штаб о том, что его солдат лишили брони и сейчас по лесу шастают лжедесантники в количестве 12 человек. «Примарх, в чем дело, Джозеф? Слышите, что, вертолет? Всем стоп!» – приказал Рон и прислушался. После того, как все остановились и свистящие звуки работы сервоусилителей прекратились, он отчетливо расслышал стрекот вертолета, и шум его усиливался. Рон посмотрел в небо и, увидев сквозь листву вековых деревьев не один, а целых три заходящих в атаку вертолета, закричал, что есть мочи. «Рассредоточиться, немедленно, они нас как-то засекли», и сам рванул в сторону, и буквально в следующую секунду деревья начали ломаться и разлетаться в щепу от частых взрывов неуправляемых ракет. Одна из ракет попала в дерево рядом с залегшим лицом в землю финистом, осколки пробарабанили по броне, а дерево, искрошившись в щепу, с надсадным треском стало валиться прямо на примарха. Рон едва успел перекатиться и получил лишь удар ветками. Отстрелявшись, вертолеты, кроме одного, улетели, а оставшийся принялся баражировать вокруг рукотворной поляны посреди леса, наверняка служа дополнительным ориентиром для поисковиков, которые должны убедиться в уничтожении десантников-оборотней. «Примарх, ты как? Цел? Цел, легат?» Рон с трудом вылез из-под веток рухнувшего дерева и отряхнулся. Остальные легионеры также с трудом приходили в себя после бомбежки. Впрочем, двоим из отряда перевертышей прийти в себя было уже не суждено. Как же они нас засекли? Без понятия, Джо, хотя у нас должны быть какие-то маяки, но где их искать? Без понятия, вспомнил. Вдруг радостно заявил легат и стал снимать с головы шлем. Что ты делаешь? Я как-то в фильме «Десант звезд» видел эпизод как раз про эти самые маяки. С этими словами Джозеф Тит отколупал крышку с внутренней стороны затылочной части шлема, и там действительно оказались различные микросхемы, со словами, ну прям один в один, как в фильме, поддел ножом один из блоков на основной плате, отколупал его и выбросил в траву. Вроде все, ты уверен? Засомневался Рон. Он этот фильм не видел и не знал, что и думать. Не знаю, примарх, так было в фильме. Этого дезертира, в смысле главного героя, после такой манипуляции никто найти не мог, бегал себе дальше как ни в чем не бывало, врагов отстреливал. Ладно, стал снимать свой шлем финист, кивая остальным, чтобы делали то же самое. Другого способа проверить действительность операции у нас все равно нет, разве только опробовать на себе. Полуминутная манипуляция легата, и все маяки у оставшихся в живых легионеров были удалены. У нас еще одна проблема, примарх. В чем дело? Легионер Шерберг повредил ногу, придавило деревом. Делать нечего, возьмем с собой. Не оставлять же. Хорошо, облегченно выдохнул легат. Теперь прочь отсюда. Отряд продолжил бег в сторону пика Цербера, и вроде все шло как нельзя лучше. По крайней мере, вертолет продолжал висеть над поляной и увязываться за беглецами даже и не думал. Тем временем финист прямо на бегу пытался разобраться с интерфейсом и возможностью бортового компьютера десантной брони, вызывая в памяти все, что он знал, помнил по фильмам и компьютерным играм. Все это ему неплохо помогло разобраться, теперь он более или менее сносно ориентировался в виртуальном помощнике солдата и мог вызвать на визир шлема карту местности и увидеть на ней членов своего взвода. Судя по всему, они спешили к месту обстрела. Чтобы увидеть остальные силы, следовало в специальную графу ввести номер и код подразделения, которое хочешь увидеть. А поскольку ни номеров, ни тем более кодов Рон не знал, он предпочел не рисковать и оставил этот ресурс в покое. Хотя это очень помогло бы обойти противника десятой дорогой без ненужных встреч, с сожалением подумал финист. Бежавший впереди легионер поднял руку со сжатым кулаком и тут же присел. Его примеру последовали все остальные. Что там, противник? Примарх. Отряд тут же сгруппировался и залег в кусты, ощетинившись стволами, готовыми в любую минуту разрядиться валом огня. Но на этот раз им повезло, десантники спешили и не заметили притаившуюся группу. Стоило солдатам пробежать, как Рон повел своих легионеров дальше. Они уже преодолели половину пути до горы, и осталось совсем немного, чтобы прийти на помощь Нэнси и остальным. «Стоять!» Выкрик раздался настолько неожиданно, что легионеры просто застыли на месте. Им навстречу вышли трое, лейтенант и сержант с рядовым. «Представьтесь, сержант!» – зычно потребовал лейтенант. «Сержант Блейкс, сэр!» «Первый взвод роты Чарли, сэр!» – отчеканил финист, четко козырнув и стараясь держать автомат так, чтобы он закрывал собой дыру в грудной пластине. «Вы должны сейчас находиться на периметре, сержант Блейкс», сказал лейтенант, введя полученные данные в свой ручной компьютер-планшет и получив данные по данному подразделению. «Что вы забыли в оперативном штабе?» «Оперативный штаб», изумился Рон. «Оказывается, они прямым ходом перли прямо в логово льва». «Отвечайте, сержант», потребовал лейтенант и вгляделся в солдат, подозрительно прищурившись. В какой-то момент он даже подумал, что эти солдаты и есть те самые лжедесантники, и держатся как-то странно, и сами какие-то не такие. Но лейтенанта сбивало количество солдат, 10 вместо 12 заявленных. Рон чисто инстинктивно понял сомнения лейтенанта и ответил: «Сэр, вот один из пойманных переодетых пиратов», кивнув на раненого легионера, поддерживаемого своими товарищами. Со стороны действительно могло показаться, что его конвоируют. «Лейтенант Бимас приказал нам его отвезти в штаб для допроса, сэр». «Это хорошая новость», — улыбнулся лейтенант, оглядев пленника. «Хорошо, сержант, следуйте за мной. Я провожу вас к господину полковнику, а то пока вы дойдете, вас еще раз 20 могут остановить». «Спасибо, сэр». Рон переглянулся с Титом и хотел пожать плечами, но под грузом доспехов это не получилось. Но делать было нечего, и отряд двинулся вслед за лейтенантом. Вот уже и штаб. В качестве штаба использовался десантный шаттл, севший на самом плешивом участке леса. Возле челнока царило оживление, подтверждавшее, что это действительно штаб. Что же делать? Настойчиво пульсировала в голове суматошная мысль. Не сдавать же его в качестве пленника в руки этих извергов. Послышался голос полковника, он кому-то выговаривал, требовал разбирать какой-то завал и идти дальше. «Господин полковник, я лейтенант Брайн». «Что у вас, лейтенант?» «Это сержант Блейкс, сэр, из взвода лейтенанта Бимаса. У них пленный пират, переодетый в нашу броню». «Во как?» «Так точно, сэр», подтвердил Рон. «Отлично, с пленными у нас туго, да еще такими резвыми, так что это очень кстати. Отведите его к капитану Чонга, он знает, что делать». «Есть, сэр, за мной». И лейтенант Брайан повел за собой легионеров. Лейтенант завел легионеров за шаттл, находящийся в противоположной стороне от пятачка штаба, но капитана на месте не оказалось. Их встретил его помощник унтер-офицер, который на вопросы местонахождения начальника только развел руками. «Проклятие, да где же он?» Ерзал от нетерпения Брайан. «Господин лейтенант», обратился к нему Рон, не желая дожидаться капитана Чонга и смотреть, что он будет делать с пленником. «Что, сержант, вы, наверное, торопитесь, так ничего страшного, сэр, мы подождем господина капитана и передадим пленного с рук на руки. Все будет чин-чинарем, сэр, уверяю вас». Лейтенант с сомнением посмотрел на сержанта, но, видимо, служебные обязанности припекали, потому он кивнул. «Хорошо, сержант, тем более ты прав, мне нужно возвращаться на пост. Дождитесь капитана Чонга, передайте ему пленного и далее действуйте согласно приказам своего непосредственного командира». «Есть, сэр», едва скрывая радость, отчеканил финист и резво козырнул. Козырнув в ответ, лейтенант поспешил прочь, возвращаясь на свой пост. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул рядом легат Тит. «Убрался наконец. Я уже начал думать, что нам реально придется оставить Ойли здесь. Да уж, невеселая перспектива». «Смирно». Легионеры чисто инстинктивно вытянулись в струнки и развернулись на возглас. Перед ними стоял капитан, и что-то подсказывало Рону, что это и есть Чонга. «Вы ко мне, сержант?» «Никак нет, сэр». «Тогда какого черта вы тут толпитесь?» «Простите, сэр, тогда марш отсюда». «Есть, сэр». Легионеры поспешили убраться из опасного места, пока их не замели, чуть не засыпались. «Да, примарх, и мы обязательно засыплемся, если в скором времени не уберемся отсюда. Тогда валим». Но далеко уйти им не удалось. Отряд остановил очередной капитан. «Ребята, вы как, свободны?» «Так точно, сэр», — выдавил из себя финист, чувствуя, что просто так из этого штаба им не выбраться. «Я имею в виду, у вас уже есть новое боевое задание, а то я видел, что вы шли от капитана Чонга». «Никак нет, сэр. Мы передали господину капитану пленного пирата и собирались получить новые распоряжения. Я как раз связывался с командиром, но вы...» «Отлично. Мне срочно нужны любые свободные руки. Но, это срочный приказ полковника, сержант. Если нужно, я переговорю с твоим командиром, и он перенаправит вас в мое подчинение. У меня катастрофически не хватает рабочих рук для расчистки завалов». «Хорошо, сэр, я сам переговорю с моим лейтенантом». Рон сделал вид, что разговаривает со своим командиром лейтенантом Бимасом, и, закончив разговор, улыбнулся капитану. «Все в порядке, сэр, я со своим отделением в вашем полном распоряжении». «Отлично, вон видите группу, поднимающуюся по склону», — указал капитан на два десятка десантников, резво прущих в гору. «Так точно, сэр», — ответил финист, всеми силами удерживая свое лицо от того, чтобы оно не расплылось в счастливой улыбке. Сам того не зная, капитан донельзя облегчил Рону задачу по проникновению в пещеру. «Теперь у него есть официальный приказ, идите за ней. Там есть пещера, в которой произошел обвал. Люди выбиваются из сил, расчищая ее. Найдите лейтенанта Шнурца, он направит вас на нужный участок работ». «Все ясно?» «Так точно, сэр». «Тогда бегом марш». «Есть, сэр». «Отделение за мной, бегом марш». Легионеры побежали вслед за примархом, пожалуй, даже слишком резво, но уж очень велико было желание убраться подальше из этой мышеловки. Только оказавшись в относительной безопасности, Рон задумался над происходящим. Обвалы. Раз не слышно боев, значит, они запечатали себя. Ускорить движение. Легионеры добрались до входа в пещеру сразу за впереди идущей группой. У входа лежало несколько десятков тел десантников. Тело, которое выносили прямо на глазах прибывших, также принадлежало солдату. Рядом отдельной группой лежали бойцы сил самообороны Рамира с масками дикого ужаса, застывшего на лице. Рон почти бегом направился к первому увиденному им лейтенанту. «Лейтенант Шнурс, сэр, он самый, сержант Блейкс, сэр, направлен к вам со своим отделением капитаном». «Ясно, сержант», — махнул рукой лейтенант, останавливая Рона. Позвав капрала, он приказал ему: «Отведи новеньких на основное направление работ, и поживее». «Есть, сэр». «Прошу за мной, господин сержант». Капрал повел их в пещеру. Рон с трудом подавил в себе желание стукнуть его по голове, лишь бы он двигался быстрее, но все же решил просто расспросить, что значит основное направление работ, капрал. «Место, где укрылись главари сепаратистов, сэр. Сначала мы подумали, что они подорвали себя, чтобы не достаться нам, но потом выяснилось, что это не так, просто подорвали свод, и случился сильный завал». «Как вы это определили?» «Да они собственным взрывом повредили систему вентиляции своего бункера. Теперь вот задыхаются, по шуму, а точнее по стуку мы и поняли, что они живы. Впрочем, последние полчаса они молчат. Вот глупцы, на что они надеялись, производя подрыв. На меня, козел», — мысленно ругнулся Финист. «Да двигайся же ты живее, скотина землюковская». Рону хотелось бежать со всех ног туда, вперед, где солдаты не шибко-то охотно расчищали завал, оттаскивая камни, но он едва сдерживался. «А по мне так пусть задохнутся», — продолжал откровенничать капрал. «Столько наших погибло, а их спасать? Зачем же их спасать?» — прохрипел Финист. «Политика, сэр. Политикам нужны живые преступники для суда, а я так думаю, что для собственного возвеличивания. Ну вот мы и пришли, можете приступать». Рон с готовностью отложил автомат и ринулся вперед, точно в атаку. Впрочем, для него это и был бой, бой за спасение Нэнси от одной из самых страшных смертей — от удушья. За ним последовали его легионеры. Остальные десантники даже удивились такому рвению и недоуменно переглядывались между собой. Но вскоре запал сделал свое дело, и они также в более живом темпе стали растаскивать камни. Рон работал как сумасшедший, не зная устали, а в мозгу пульсировала только одна мысль: только бы она осталась жива. Вряд ли бы он смог работать так долго, но сервоусилители делали свое дело, и камень за камнем отлетали в сторону от кучи обвала. Отдыхавшие от работы солдаты даже отпускали ехидные шуточки вроде того, что сержант за такое рвение, наверное, хочет получить от командования медаль. Но Финист этого ничего не слышал, продолжая работать на пару с легатом Титом. Наконец они пробились, между сводом и кучей камня образовалось чистое пространство. Солдаты радостно загалдели, наконец виден конец работы, и с двойным усердием приступили к разбору. Еще четверть часа, и перед взорами солдат открылась стальная дверь, редчайшая на Рамире вещь, где сталь ценилась чуть ли не дороже золота. Минер прилепил к замку пакет взрывчатки. Рон, не удержавшись, остановил его. «Они нужны живыми. Я знаю, заряд просто выбьет замок». Грохнул взрыв, чуть было не вызвавший еще один обвал, но дверь после него открылась. Финист ворвался в бункер одним из первых. Тут же заплясали кружки света от фонариков, подвешенных к автоматам, освещая сгрудившихся в одну кучу, поближе к вентиляционной решетке, людей. «Выноси их», — приказал кто-то, и десантники стали подхватывать тела полуживых людей. Рон обнаружил Нэнси уже в обморочном состоянии, взял ее на руки и поспешил на свежий воздух. «Что нам теперь делать?» — шепотом спросил Тит, после того как Рон положил Нэнси на землю рядом с остальными. Солдаты тут же стали сковывать мужчин пластиковыми наручниками, хотя те и не думали сопротивляться, вообще плохо соображая, где они и живы ли еще, или, может, они уже в раю, не знаю. Он действительно не знал, как вырваться из рук землян с полуживыми министрами и их помощниками. Все оказалось намного хуже, чем он предполагал. Пленниками тем временем занялись солдаты-медики, делая какие-то уколы, и люди понемногу начали приходить в себя, затравленно озираясь, когда до них наконец доходило, в чьих руках они оказались. Спикер Сената Сэм Фредерик, закончив митинг на площади, ждал развязки захвата пещерного бункера с укрывшимися в нем кабинетом министров и президентом, засев в доме совета. Из президентского кабинета, который занял спикер, открывался отличный вид на обновленный парк, наводненный солдатами, что смотрелось не очень эстетично. «Выгнать их оттуда, что ли, чтобы вид не портили?» — мимолетно подумал он, отхлебывая местное вино, слишком грубое на вкус, даже крестьянское. Но что еще ждать от окраинного мира? Во время своего последнего посещения Рамира сенатор запомнил этот парк вырубленным неграми, и там, где сейчас росли молодые деревца, не слишком умело маршировали вооруженные новопоселенцы, чьи главари, и в частности лысый, готовились драться между собой за верховенство на всей планете, чтобы принудить аборигенов работать. «И я ему помогал», — вспоминал Фредерик Лысого, одного из самых влиятельных главарей, на которого решил сделать ставку в завоевании Рамира и его богатых продовольственных возможностей. Но ничего не вышло. Рамирцы с помощью легиона прогнали негров с планеты и попытались вернуть все на круги своя. Даже новый парк высадили именно таким, каким он был до принудительных новопоселенцев. «Но вот опять напасть», — усмехнулся Фредерик. «Теперь вооруженные силы Земли решили взять под контроль взорвавшиеся миры. И на этот раз, чертовы аборигены, вам никакой легион не поможет». Сэм нетерпеливо взглянул на часы и в очередной раз обратился к своему помощнику Роджеру Алифу. «Ну что они там, заснули, что ли?» «Они сказали, что через 20 минут все будет кончено». «Так закончили они или нет?» «Я спрошу, сэр». «Да уж сделай милость». Алиф стал названивать полковнику, проводящему операцию по захвату бункера. Переговорив с ним минуту, помощник заявил: «У них большие потери, сэр. Аборигены защищаются». Не вытерпев, Фредерик поднялся и взял трубку сам, буквально прокричав в нее: «Меня не волнуют ваши потери, полковник, меня волнует, смогли они поймать главарей или нет». «Главари забаррикадировались, сэр», — услышал Сэм в ответ. «То есть, взорвали пещеру. Солдаты сейчас раскапывают все. Сколько им потребуется времени?» «Неизвестно, сэр, у меня на месте мало людей. Большая их часть в настоящий момент отражает атаки противника по периметру. Все равно поторапливайтесь. Эти люди нужны мне живыми во что бы то ни стало. Особо подчеркиваю, полковник, что бы ни случилось, эти люди нужны мне целыми, чтобы ни один волос не упал с их голов, особенно с Радзима и ключевых министров. А чтобы вы это уяснили наверняка, полковник, запомните, если хоть один из них умрет, вы, капитан». «Ясно, так точно, сэр». Сенатор, положив трубку на аппарат, зло сплюнул и чертыхнулся. Каждая лишняя минута, проведенная им на этой планете, приносила ему чуть ли не физическое страдание. Еще больше он страдал, когда осознавал, сколько времени придется потратить на перелет до Земли. «Господи, ну зачем я лично поперся в такую даль? Скажи мне, Господи». Но поскольку ответа не последовало, Фредерик плюхнулся обратно в кресло и продолжил цедить терпкое вино. Когда объемистая бутылка, наконец, почти опустела, раздался радостный голос Роджера: «Сэр, полковник на связи. Они их откопали, и все живы». «Кто откопал? Кого откопали?» — пьяно спросил сенатор и икнул. «Главарей откопали из бункера, сэр. Полковник спрашивает, куда их направлять. Сразу на орбиту, на Белый Орел, или сначала сюда, в город». Сэм Фредерик наморщил лоб, пытаясь понять, о чем вообще идет речь. От усилий винный туман в голове слегка рассеялся, и сенатор ответил: «Конечно, ко мне, я должен показать этим свала, то есть я хотел сказать добрым жителям Рамира, что их тираны изловлены, и этих преступников ожидает суд на земле, так что им больше нечего бояться, и они могут работать, увеличивая свое благосостояние». «Чушь, конечно, но так надо». «Да, сэр». Время шло, но решение, как вызволить пленников из рук солдат, да еще в самом центре их лагеря, в голове Рона Финиста не появлялось. Рон сам страдал, вынужденный безучастно наблюдать за тем, как терзается Нэнси, оглядываясь по сторонам и понимая, что помощь не пришла, да и вряд ли уже придет, когда вокруг столько солдат противника с такой мощной броней и вооружением. Финист даже не мог подать сигнал, что он здесь, совсем рядом, потому как одно неосторожное слово, движение и даже взгляд, и их раскроют. «Нужно уходить, примарх», — прошептал легат Тит. «Понимаю, как для тебя это трудно, но мы ничем не можем им помочь. Я знаю, но я также знаю, что если сейчас их увезут, увезут Нэнси, я никогда ее больше не увижу, потому что для ее вызволения из плена мне придется самому лететь на Землю или, что, захватить Землю, как хотел того Кэрби Морфеус, а это неприемлемо, хотя и возможно, но тогда нам придется превратиться в безжалостных зверей, каковыми нас и хотел сделать Морфеус, создавая легион, и Земля уже была бы в его руках. Не убей я Морфеуса. Да, задачка. И даже в этом случае я опоздаю. Для создания армии и разогрева ситуации изнутри потребуется несколько лет. По крайней мере, ты отомстишь. За 20 с небольшим человек уничтожить несколько миллионов ни в чем не повинных людей на внешних мирах, превратив миллионы человек в солдат-зомби и оставив сотни миллионов жертв на самой земле. Соизмеримы ли эти величины? Ты пугаешь меня, Джозеф. Извини, примарх, ляпнул, не подумав. Ничего, признаться, у меня самого такая мыслишка проскочила. Но ей нельзя давать развитие, пока есть хоть какая-то возможность спасти пленников и избежать столь апокалиптического варианта развития событий. Вот только я не вижу ни одного варианта, и у меня пусто, кивнул Финист. А ведь действительно, как я поступлю, если Нэнси увезут с Рамира на землю и осудят? Подумал Финист. Стану ли я мстить не конкретному виновнику, что само собой разумеется, а всей земле как системе? Ответа Рон пока не находил, но чувствовал, если это и впрямь случится, произойти может что угодно, и миры могут запылать в огне под жесткой поступью легиона. Примарх, а может, я с парой-тройкой ребят спущусь в лагере, наделаю там шуму, а ты под этот шумок перестреляешь всех этих, солдат тут не так уж и много, и скроешься с, даже и думать забудь, легат, это называется отчаянием обреченных, нет, это нам не подходит, да и бесполезно, далеко с таким вялым грузом по горам не уйти, мы даже с пика Цербера уйти не успеем, как нас повяжут. Отвлеченный от размышлений с полным погружением в себя, Рон вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Это ощущение накатило вдруг и больше не оставляло. Осторожно оглядевшись по сторонам, Финист почувствовал какую-то пустоту вокруг своего отряда. «Тит, ты не заметил никакой странности?» – спросил Рон. «Да, примарх, я тоже хотел поделиться этим ощущением. Неуютно мне как-то стало, да и ребята что-то занервничали. Сдается мне, легат, что нас раскрыли», — озвучил Финист самую неприглядную истину. «Да ну, чего они тогда с нами ничего не делают? Перестреляли бы, и все дела. Боятся, что в результате перестрелки могут пострадать пленники. А они самая большая ценность для них, вот и осторожничают. И еще посмотри вниз», — указал кивком головы на подножие горы Финист. «Что там?» — не понял Тит. «Поднимающийся в гору отряд, если приглядишься, то заметишь, что он с тяжелым вооружением. К чему бы это, если сражение по захвату бункера уже закончилось? Проклятие, что же делать? А что тут можно поделать? Либо сдаться, либо биться до последнего вздоха. Что касается лично меня, примарх, то я предпочел бы последнее, потому как плен, та же смерть, только в рассрочку. Тут ты прав». После таких слов своих командиров легионеры, как могли незаметнее, подобрались и даже будто чуть рассредоточились по ничего не значащим делам. Отряд усиленно вооруженных солдат продолжал подниматься в гору. Вдруг в небе застрекотал вертолет, неожиданно выскочив из-за склона, направился точно на пятачок полянки, где расположились десантники, пленники и переодетые легионеры. «Неужто по нашу душу еще и винт пригнали?» — с натугой выдавил Тит. «Если так, то это явно перебор. Если он хоть раз стрельнет, то сметет не только нас, но и пленников с солдатами. Нет, тут что-то другое». Вертолет приблизился и стал заходить на посадку, воздушным потоком сметая все прочее, заставляя пленников закрывать лицо руками, защищаясь от пыли, веток и мелких камешков. «Они за пленниками», — высказал уже очевидную мысль легат. «Приготовились», — приказал Рон. «Это наш единственный шанс». Вертолет, наконец, коснулся колесами земли, и солдаты по двое подхватили пленников под руки и потащили в сторону продолжавшего махать лопастями геликоптера. «Пошли, поможем им». Легионеры встали и, как ни в чем не бывало, направились в сторону еще свободных пленников, до которых очередь пока не дошла. Но тут им, за 30 метров до вертолета и в 5 до пленных, дорогу перегородил лейтенант Шнурс. К своему командиру спешили еще 3 десантника с оружием на изготовку, да и сам лейтенант держал в руке мощный пистолет-страж, наверняка способный пробить с такого расстояния даже десантную броню. А иначе зачем офицерам другие? «Стойте, сержант, отойдите от пленных и отведите своих людей». «Извините, сэр, наверное, я сделал что-то не так, мы просто хотели вам помочь погрузить пленников, только и всего». «Спасибо, сержант, но мы не нуждаемся в вашей помощи», — ответил лейтенант, глядя все так же холодно. Солдаты вернулись за оставшимися и, подхватив последнюю партию пленных, в том числе и Нэнси, поволокли их к десантно-штурмовому вертолету. «Как хотите». Рон Финист показательно медленно развернулся и даже сделал шаг прочь от лейтенанта, чем немного усыпил его бдительность, но в следующий миг резко развернулся и, схватив в маневре до последнего момента болтавшийся за спиной автомат. От разворота, оказавшийся в районе груди, выдал из него короткую очередь. Лейтенанта Шнурца отбросило с дырами в груди. Стрельба примарха послужила сигналом к бою, и в следующую секунду разразились огнем носороги остальных легионеров. Лейтенантский эскорт, не успев сделать и выстрела, также оказался на земле, будучи уже издырявленным. Вперед! Рон бросил гранату в сторону особенно большой группы, числом в дюжину, переполошившихся десантников, расположившихся у входа в пещеру. С ними же завязался основной бой. Гранаты полетели во все стороны, вздымая в воздух тучи пыли, тут же сносимой винтом в сторону десанта, ухудшая и без того не очень хорошую видимость. «Ближе к вертолету!» — кричал Рон, сам под огнем противника продвигаясь в сторону винтокрылой машины и стреляя сразу с двух рук своими трофейными носорогами. Его прикрывали легат Тита и еще один легионер, также вооружившиеся трофейными автоматами. Подтягивались остальные бойцы, отстреливая по противнику последние гранаты из подствольников и обоймы. Кого-то уже подстрелили. Краем глаза Рон видел, что от очередного взрыва на земле остался лежать его раненый боец, которого представили полковнику как своего пленника. Упал еще один с рваной раной в груди, наверное, от прямого попадания подствольной гранаты. Рухнул как подкошенный третий легионер, сбитый очередью. Но отряд это не останавливало. Он продолжал двигаться к цели. Сам Рон не обращал внимания на барабанившие по броне осколки, как и на легкие раны, понимая, что если хоть на секунду отвлечется, позволит себе приступ секундной слабости, то он труп. Вот и вертолет. Пилот, поддав газу и увеличив обороты лопастей, только сыграл легионерам на руку, полностью скрыв их в вихре пыли. Лишь пулеметчик, привязанный крепежными ремнями, высунулся наружу с роторным пулеметом и даже успел нажать на курок, буквально перерубив пополам стоявшего рядом с финистом легионера, но очереди примарха и легата оторвали ему руки, а потом и голову. Рон с Титом перевели огонь на конвоиров, предпочивших под бешеным напором легионеров залечь в воронках от взрывов минных закладок. «Все в вертолет, он взлетает!» — прокричал Рон и сам с криком «Прикрой!» ринулся к железной стрекозе, уже оторвавшейся от земли. Разгонный мощный прыжок, ножные сервоусилители не подвели, и финист взмыл в воздух на все 2 метра, вцепившись в край площадки. Над ним нависла массивная фигура десантника, но тут же ее затрясло от попаданий. Это постарался легат Тит. Тут еще вертолет качнуло, и раненый солдат вывалился наружу. Влезть в салон Рону помогли уже ручные сервоусилители, рывок, и вот он среди кричащих от страха пленных, не понимающих, что происходит. Рон с огромным облегчением отметил, что солдат в салоне больше не было. Вертолет поднимался все выше, оставляя на земле легионеров, залегших в воронке от взрыва закладки, ведущих бой в плотном окружении. Вот лишенные пылевой завесы, став слишком заметными, они потеряли еще одного бойца. Потому Рон со всей возможной резвостью поспешил в кабину с пилотами, чтобы их не перебили подчистую. Приставив к голове одного из них опустевший носорог, он приказал: «Вниз, или сейчас чьи-то мозги на приборную панель брызнут, живо!» Пилот часто-часто затряс головой, и вертолет стал снижаться, вновь окутывая поля боя плотной завесой пыли. «Нэнси, Рон, это ты, Рони?» «Я, дорогая, кто же еще?» «Иди сюда, Нэн». Нэнси с трудом пробралась к кабине. Тем временем Рон разжился пистолетом-пулеметом пилота, а свой автомат отбросил. «Что мне делать, Рон?» «Держи эту пушку у виска этих ребят. Они должны посадить вертолет. Я должен забрать остальных. Так что если начнут мудрить, стреляй». «Поняла, конечно». Быстро поцеловав Нэнси в щеку, он стал пробираться обратно к выходу. «Ты куда, Рон?» «Не бойся, Нэн, все будет нормально». Используя в качестве опоры торс с ногами десантника, финист взялся за пулемет. Наконец вертолет снова коснулся земли, прямо у позиций легионеров. «В вертолет, живо!» — закричал Рон, призывно махая рукой. Тит стал указывать легионерам на вертолет, и они стали отползать к нему, по одному забираясь внутрь. Вскоре и сам легат запрыгнул на пол. На земле в воронке остались лежать 2. В этот момент в вертолет шмякнулось несколько пуль, и Рон вслепую открыл ответный огонь из пулемета. «Тит, скажи этим болванам, чтобы взлетали, и побыстрее». «Понял». Двигатели снова с надрывом загудели, и геликоптер начал новый отрыв от земли. Афинист все палил из сверхскоростного пулемета, расстреливая появлявшиеся среди пыли, будто привидения силуэты десантников, пошедших на решающий штурм, когда огонь со стороны противника вдруг сначала ослаб, а потом и вовсе прекратился. Оставив пулемет, когда понял, что солдаты на земле им уже не опасны, финист снова пробрался к кабине пилотов, где хозяйничал легат Тит, кричавший пилотам: «А теперь, ублюдки, стреляйте всем, что есть на борту. Цель – шаттл». Но пилоты решиться на такое никак не могли, зная, что это штабной челнок. Прозвучал оглушительный выстрел, и голову второго пилота снесло напрочь. От попадания пули носорога она просто лопнула, как арбуз. «Я сказал огонь». Первый пилот, увидевший, что с ним могут сделать, спорить не стал и, откинув колпачки на штурвале и переключив несколько тумблеров, чтобы перевести стрельбу всеми системами на единое управление, нажал на кнопку. Десантно-штурмовой вертолет разверзся огнем неуправляемых ракет и пушечным огнем. Штабная площадка погрузилась в лавину огня. Людей отбрасывало взрывными волнами, разрывало в клочья. Детонировали боеприпасы, сложенные недалеко от шаттла. И в какой-то момент огненным пузырем лопнул сам челнок, довершая разрушение напоследок ударной волной, тряхнув вертолет. «Отлично, приятель!» Похлопал пилота по плечу легат. «А теперь уходим прямо по курсу на запад, и как можно быстрее». Нэнси буквально набросилась на Рона, фактически сбила его с ног и, прижав к борту, стала пылко целовать его лицо. Через 5 секунд не осталось уже ни одного места, какого бы ни коснулись ее губы. В этот порыв она вложила все свои чувства, начиная от радости встречи за двухгодичное расставание и заканчивая благодарностью за спасение. «Тише, Нэн, тише!» Чуть приглушил ее напор финист. «Ты как? Хорошо, любимый. Я знала, что ты придешь, верила в это. Конечно, по-другому я и поступить не мог. Я верила в это, даже когда уже никто не верил там, в бункере. Ведь это ты меня вынес из пещеры, так ведь? Как ты догадалась? Почувствовала? Твою хватку объятия я узнаю сразу», сквозь слезы засмеялась Нэнси. Рон сдержанно ёкнул, когда вертолет тряхнуло. И только теперь Нэнси обратила внимание на вмятины в броне и огромную дыру в груди. «О боже, не беспокойся!» — хохотнул финист. «Этот выстрел предназначался не мне, но ты весь в крови!» Нэнси подскочила к разделительной стенке между десантным отсеком и пилотской кабиной, буквально сорвала с нее белую с красным крестом аптечку и тут же принялась колдовать над ранами своего мужа, вынимая мелкие осколки и накладывая пластыри.